Эскария вышла вперед, остановилась перед главным великаном. Кожа у него была еще зеленее, чем у девушки, а уж клыки какие. Лицо лишь отдаленно напоминало человеческое. Одет он был в шкуры, из оружия, нож на поясе. Для обычного человека этот нож за короткий меч сойдет. Переглядывание с минуту длилось. Великан хмурился, присматривался к Искарии. Да к ней все присматривались. Разве что ладонь на нас поглядывал. Точнее, на меня, оценивающе и как-то угрожающе. Но за последнее не ручаюсь. У него в целом рожа бандитская. Сколько его видел, он всегда так смотрит. Наконец, великан что-то определил для себя. Подошел к Искарии, хлопнул ее по плечу. У меня аж фантомная боль появилась. Так ведь и прибить можно, без плеча оставить. Ну и здоровый же он, Искария, пророкотал он. Голосок у него под стать, вернулась. Как и сказал твой отец. А кто твои друзья? Слышали мы, что сестра у тебя появилась. Великан безошибочно посмотрел на Тамару. Я же за другие слова зацепился. Отец, значит. А уж не Тарган ли ее отец? Присмотрелся к нему, что ладонь заметил и прищурился. Не, если подключить фантазию, сделать поправку на разные расы, то, может, сходство и есть. Хаем, если я прав, тогда ситуация выглядит совсем иначе. Он не просто ученицу отправил с нами, а дочь, полукровку. И, как пить дать, ее мать в этом же племени живет. А сам Тарган, имперец, не скажу, что он от них как-то отличается. Да и в целом, что имперский народ отличается от земного, тоже не скажу. Вполне знакомые нам типажи, цвет кожи обычный, других отличий тоже не приметил. «Да, это моя сестра», — ответила Искария. «Тамара, это ее старший брат, Эдгар Грозовой, по прозвищу Спартанец. Он вождь в их племени. А это Калия и Шупа, члены их племени. Это она так на свой манер объяснила, что мы почти семья и из одного клана. Ну, не совсем так, Калия и Шупа пока не дали согласия войти в клан, так что, а, неважно». «Мелковаты», — глянул на нас великан, «да на его фоне все мелковаты, это сколько же мяса надо, чтобы эдакую тушу прокормить, неудивительно, что они набеги устраивают». «Не суди по внешности, дядя», — возразила Искария, «дядя, то есть она еще и племянница вождя, как понимаю». Тогда Тарган замутил не абы с кем, а с сестрой вождя, какие интересные подробности выясняются. «Иди за мной», — сказал великан. «Позаботьтесь о наших гостях, это он уже другим зеленокожим». Искария пошла за ним, а нас взяли в ненавязчивое кольцо. Сопровождать вызвалась одна из женщин, которая повела нас в лагерь и показала, что где находится, рассказала, какие порядки, где ходит в туалет, где умываются. Племя расположилось возле ручья, где мы будем спать. Нам выделили шатер, обитый шкурами, где питаться, очаг и кострище, куда лучше не ходить. Как обходиться с охранными животными, этим шерстяным зверюгам дали нас понюхать, но те, стоило мне подойди, заскулили как собаки и отбежали. Дренарка наградила нас ну очень выразительным взглядом после этого. Навскидку здесь штук 100 дренарцев проживало, около 30, охотники. Воинами их не совсем правильно называть. Искария говорила, что именно охотники, еще столько же молодых женщин, остальные либо дети-подростки, либо старики. Одна сгорбленная бабка внимательно нас изучала, но близко не подходила. Закончив экскурсию, нас оставили возле шатра, сообщив, что вождь скоро встретится с нами и что у нас пока есть время отдохнуть с дороги. Быт тут, конечно, суров. По сути, они жили на голой земле. Шатры – примитивные поделки из палок и шкур. Климат здесь теплый, по крайней мере, сейчас. Поэтому не думаю, что ночевки такая уж проблема, особенно для подобных существ, как дренарцы, но все же, сильно отличается от привычной нам цивилизации. Будем делать ставки, кто первый в драку полезет, Спар или Тамара, тихо спросил Шупа, когда мы остались одни, а сам размяться не хочешь, покосился я на него, не, протянул Шупа, прикидывая, куда свой зад разместить, кулаками махать не моя фишка, не прибедняйся, фыркнул я и не прибедняюсь, говорю, как есть. Как думаете, они не обидятся, если мы с комфортом разместимся? Да и подарки надо подарить. Искария же говорила. Не обидится, ответила ему Тамара, неженка. Между ними завязалась перепалка, а я задумался о том, как нам здесь обустроиться, и том, что Шупа все же прибедняется. Подраться он и сам далеко не дурак. Надо сказать, что не я один на тренировке налегал. Остальная троица занималась, если и менее интенсивно, то не особо. Шупа в полной мере освоил перестройку тела и изменился, что было несколько смешно, потому что он не поленился сделать себя покрасивше. Лицо стало чуть симметричнее, подбородок шире и благороднее, да и в целом рожа перестала быть плутовской и уличной, обрела толику благородства и статности. Тело он тоже перестроил. Про красоту ничего не скажу, тут пусть Бжиха свое мнение скажет, а вот в драке если я был жестким, то Шупа, гибким и резиновым, при этом крепким, как дерево. Этот гад как-то научился перестраивать тело в моменте, верхний его слой, что блокировал мои любимые удары. То, что могло сокрушить скалу, он спокойно принимал на блок, да и пропустить подачу мог без всяких последствий для себя. Не десяток ударов, конечно, но парочку спокойно держал, даже если я особо не сдерживался. А уж если он штук 7 клонов призывал и синхронно с ними атаковал, то и вовсе превращался в очень неприятного рукопашника. Для понимания, при активных способностях он начал укладывать Тамару где-то в 8 из 10 случаев. Если та блокировала способности, то уже сама начинала побеждать где-то в 7 из 10 случаев. Аналогичная история и у Кали. С активными способностями она очень неприятный противник, как в ближнем бою, так и в магическом поединке. Отражать чужие атаки научилась мастерски, да и тело ее куда крепче стало. Прогресс не такой, как у Шупы, тем более меня, но все же, Сидкартку она легко побеждала, со способностями, без, также легко сливалась, но сравнения не совсем честные. У нас было сильное преимущество, мы могли развивать энергетику, а она, нет, зато в вопросе жизненной силы Тамара нас превосходила, но не дотягивала до Искарии. Вот та прямо монстр в этом вопросе, запас жизненных сил у нее чудовищный, зато тоже нет энергетики, да и каких-то способностей, поэтому технически она меня сильнее, но если я использую часть козырей, то превосхожу ее, только вот она тоже рано или поздно начнет осваивать камни и развивать энергетику. Сдается мне, Тарган запретил ей это делать, чтобы контролировать проще. Обычная воительница, пусть и сильная, впавшая в бешенство, это одно. Полная легендарщица с грамотно подобранными способностями, впавшая в бешенство, совсем другое. Долго скучать нам не дали. Мы только и успели, что расположиться, присесть да ноги вытянуть, всячески изображая безобидность на чужой территории. Минут через 15 появился Тарган. Подходить не стал, остановился в стороне, присел на пенек, достал из кольца подобие яблока и нож. Последним стал отрезать по кусочку и в рот закидывать, поглядывая на нас. С последней нашей встречи он никак не изменился. Та же лысая голова да борода до груди, сплетенная в тугую косу. Одежда простая, имперцы были наряжены побогаче. А тут серая рубаха, кожаные штаны да крепкие ботинки, давно потертые и запыленные. Поднявшись, я вперед вышел, но подходить не стал. Начал его разглядывать так же, как и он нас, что Таргана мигом разозлило. Я уже говорил, что рожа у него бандитская, не отягощенная добром и состраданием, но тут еще и чем-то таким повеяло, угрожающим. Понятно, в Кваискария, в папочку с дурным нравом, вежливости правила приличия точно не его конек. Долго он не выдержал, не меняя позы, метнув в меня нож, которым яблоко резал. А я что? Я нож перехватил, да в кольцо отправил. Тарган не сразу понял, что произошло. Может, он думал, что я обратно метну, а нож хороший, с отделкой, резной, явно не самый простой, неплохой трофей. Когда до ладони дошло, что обратно я нож кидать не буду, его лицо вытянулось, он выругался себе под нос, но дергаться не стал, что выглядело смешно, будто он порывался меня прибить, но опомнился и передумал. А как не передумать? Как ни крути, мы за его дочерью месяц присматривали, уже не совсем посторонние люди, раз вернули ее в целостности и сохранности, а нож, так сам метнул, если шум поднимет, как он выглядеть будет, как минимум не очень красиво. Гэцу внутри меня поржал с этой ситуации, глумиться над всеми подряд ему нравилось, хотя нет, не над всеми, только над теми, кто был силен. Обычных людей я не помню, чтобы он трогал, точнее, женщин-то как раз трогал, но там к обоюдному удовольствию было. Что скажешь, подумал я, а чем, не отргани же. Чувствуешь здесь духов, сложно сказать, ты же великий Гэцу, разве для тебя может быть что-то сложным? Да, к примеру, обучить одного барана, не расстраивайся, учить не каждому дано, щенок, мигом разъярился Гэцу, но это нормально, мы с ним тоже часто собачились, это чем-то типа традиции стало, как-то так время и прошло, Я вяло переговаривался с Гэцу. Мои отдыхали и бездельничали, тоже обсуждая всякую ерунду. Тарган щурился и наверняка придумывал тысячу и один способ, как убьет меня. Я же с активированными глазами внимательно изучал, как у него энергетика настроена. Глаза, конечно, мне чудесные достались, а волк научил, как раскрыть их потенциал. Видеть чужую энергетику – один из трюков, которые я освоил. А уж сколько секретов так можно узнать, ух, жаль, что долго не порассматриваешь. Но долго и не надо, в принципе. Поглядел, основные моменты запомнил, какие-то детали подметил и взгляд отключил. Потом гляну атлас из школы круга, сопоставлю и постараюсь определить, какие блоки за что отвечают. В этот день ничего не произошло. По сути, к нам только приглядывались да закатили небольшой пир, дали возможность оценить их кухню. Мясо, какие-то растения, специи. Ничего такого, но мне понравилось. Насыщенно и островато. Узнали, как зовут вождя. Познакомили с матерью Искари. Внушительная женщина. Она была на голову выше дочери и одним лишь видом внушала опасливое уважение. Интересно, насколько они все сильны, внешне, так очень сильны. Но, как говорят, большие шкафы громко падают, а мышцы – это далеко не все, что нужно бойцу. Тарган Ладонь сидел рядом с Икарией, справа от нее, мать – слева. Если он отец, то у меня невольно возникают вопросы, а как, собственно, произошел акт зачатия. Тарган – крепкий мужик, но чуть ниже женщины будет. Хотя дури ему не занимать, это факт. Нашлись у бешеные другие родственники. Двоюродные братья и сестры, дед и пара бабок. Шаманку нам тоже представили. Была у них здесь такая, отвечающая за общение с духами. Когда с формальностями было покончено и мы расселись на шкурах кому как угодно, с мисками в руках, зашла речь о том, как бы проверить гостей на вшивость. Проще говоря, нам предложили сходить на охоту. Этот дрался против погибели. Хорошо дрался, заметил Тарган, чем изрядно меня удивил. Это было первое, что он сказал за весь вечер, еще и похвалил. Но, как выяснилось, он просто дал знать вождю, что нас нет смысла вести на охоту. Слишком слабое зверье здесь обитает. Так ничего и не решили. Зато на следующий день подрались. А как же без этого? Нас чуть ли не с раннего утра юнцы задирать стали. Да и мужики постарше поглядывали с интересом. Зацепиться языками было лишь делом времени. А там и вождь вмешался. Организовал процесс да направил энергию в продуктивное русло. Злая ирония заключалась в том, что задирать начали шупу. Видимо, вчерашние замечания Таргана, что я против погибели сражался, запомнили. На меня молодежь не полезла, а вот шупе достались замечания и вопросы, девушка он или парень, а то больно смазлив. Ох и смеялась Тамара. Так что сейчас в круге стояли вовсе не я или Ситкартка, а наш спорщик, который вчера хотел делать ставки, кто первый нарвется. Хе-хе. Поединок закончился закономерно. С первых же секунд стало понятно, что пусть Дренарец силенный ловок, только, несмотря на габариты, шупа его превосходит. А уж техника боя у нашего парня была на две головы выше. Теперь понятно, что имела в виду Искария, говоря, что ее народ – охотники. Воины все же на другое нацелены и боевые искусства в другой плоскости изучают. На охоту мы все же пошли, не с целью проверки наших боевых качеств, а знакомства ради. В целом, согласен, смысл в этом есть. Проще всего узнать друг друга, занимаясь каким-то делом. Опытный человек по малейшим признакам способен понять многое. Я по движениям, даже без активации глаз, легко оценю, что из себя представляет боец. Конечно, эта оценка будет поверхностна, но общий уровень определит. Так что прогулялись, погрузились в чужую аутентичность, так сказать. Проскакали на местных аналогах лошадей, те еще жуткие твари и задницу отбивает только так. Добрались до ближайшей аномалии. Там встали на след, ну и убили тварь, элементарно, особенно когда умеешь передвигаться бесшумно и отлично улавливаешь все запахи. Собственно, первым я твари нашел, продемонстрировав мастерство, чем заслужил толику уважения дренарвцев. Вечером мы эту тварь торжественно съели, а вот на следующее утро нас позвали к шаманке. Навстречу пошли я, Тамара, Искария, ее мать и вождь. Тарган еще вчера свалил, чем второй раз удивил. Я бы понял, останется он здесь, чтобы следить за нами и доложить потом Клаусу, но, либо со слежкой дренарцы справятся, либо еще что. Факт есть факт, Ладонь ушел, что и Гэцу подтвердил. К делу подошли основательно. Шаманка целый ритуал провела. Взяла кровь у Тамары и Искари, смешала в чашке с незнакомыми мне ингредиентами, подожгла, кинула туда кости, плеснула чего-то, а получившиеся, то есть горящие кости, выбросила на землю. Когда пламя потухло, она их внимательно оглядела. Как ни странно, духовные и энергетические колебания я уловил, но что это такое, сказать не мог. Проклятая смешалась с проклятым, нараспев сказала шаманка. Что это значит? Спросила мать Искари, Тария. Не спеши, сердито цыкнула на нее старуха. Думать надо. Вижу, что у гости нашей уже есть дух-покровитель. Сильный, очень сильный дух. Откуда? Уставилась она на Тамару. Сильный, хохотнул Гэцу. А если я ей покажусь, у нее экстаз случится, у тебя совсем нет почтения к старым, старым, для меня она все равно что дитя. Где взяла, там нету, ответила Тамара без какого-либо почтения. А тогда, мой дух сильный, мой дух, недоуменно посмотрел вождь, дух не может принадлежать, дух, это покровитель. Я подал Тамаре знак заткнуться, КХМ, прокашлялся я, привлекая к себе внимание. Стоит уточнить, что наши представления о духах отличаются от ваших. К сожалению, Искария не смогла много рассказать об этой части вашей жизни и культуры. Как я понял, с помощью ритуалов вы заключаете что-то типа союза с духом, который покровительствует племени. У нас же другая ситуация. Мы установили полноценную связь с разумными духами. Духами, не духом, уточнил вождь. Мимику его сложно разобрать, но, кажется, сейчас он пытался не рубить сгоряча и не обзывать нас дикарями и святотатцами. «У каждого в нашей группе свой дух», — ответил я. «Они разумны, но характер у них не самые простые». Искария сказала, вмешалась Тария, что духи помогают вам с обучением, даруют способности, как ее новой сестре. Шила в мешке не утаишь, особенно если кто-то поселился у вас в доме на месяц. «Да, так и есть. Наших духов заинтересовало упоминание», что вашему племени покровительствуют другие духи. Надо готовить ритуал. Шаманка как-то сдулась, сгорбилась и ушла в себя, медленно раскачиваясь. «Какой?» – спросил ее вождь. «Нужно идти к духам. В их мир», – уточнила она, – «видимо, для нас. Нужно посмотреть на этих разумных духов. Это не обязательно», – вставил я. «Не обязательно куда-то идти. Да и ритуал не нужен». Гэцу, дождавшись момента, выпрыгнул из меня в образе волка. При желании он способен появиться совершенно бесшумно, но сейчас вышел с помпой. Не шумел, но духовной силой дохнул так, что сразу показал, кто тут крутой дух. Еще и форму принял большую, крупнее обычного волка, отчего между нами сразу стало тесно. Шаманка невольно попятилась, а вот вождь Титари отреагировали синхронно. Отшагнули, руки легли на оружие, всего лишь на ножи, но все же, когда все рассмотрели этого благородного, величественного и красивого волка, ох уж постарался так постарался Гэцу, он обернулся человеком, выбрав образ пафосный и величественный. «Я Гэцу, великий дух охоты», представился он, и голос звучал его мощно, разносясь по округе. «Ты говорящая с духами, вижу, отметили они тебя, нам найдется что обсудить». «Наверное, так реагируют верующие люди, увидев Бога во плоти. Пока мы на охоту ходили, Гэцу успел выбраться из меня и прошвырнуться, в том числе заглянул на ту сторону, подтвердив, что здесь тоже есть духи, но разумного никого он не встретил, скорее не совсем обычные животные, то есть обычный зверь живет согласно инстинктам, охотится, ест, спит, дерется за территорию. Необычные звери, со слов Гэцу, это как взять свирепого медведя, долго его подкармливать, приручить немного, но не до конца, так, чтобы он, оставаясь хищником, проникся некой благодарностью и защищал племя. Вот в каких-то подобных отношениях местные и находились с духами. Еще не дойдя до концепции полноценных союзов, Гэцу откровенно снисходительно прошелся по тем связям, что обнаружил, сказав, что если так и дальше пойдет, то лет через 500 появится первый разумный дух. Шаманка сама только что заявила, что знает способы, как перейти на ту сторону. Поэтому и как духовная сила звучит, тоже была в курсе. Что Гэцу и изобразил, проще говоря, подтвердил, что он именно дух, а не какая-то другая сущность. Отсюда и шок у старой женщины. А дальше? Ну а что тут могло быть дальше? Гэцу включил харизму на полную и взял в оборот шаманку. Она пусть и старая, но все же женщина. Увел он ее без всяких проблем, оставив меня с Искарией и родней, которые не сказать, что остались в восторге. Глава 20. Жизнь странная штука. Чем больше живу, тем больше задумываюсь над таким понятием, как судьба. Каковы были шансы, что я, будучи сыном Люция, отправлюсь учиться к Такину и что Вологодские заявятся туда через пару лет, где с ними и познакомлюсь. Каковы были шансы, что вместе со мной туда же явится Гаций, более того, мы с ним подружимся. Шансы, пожалуй, такие же, что Тамара напьется и побратается с представительницей народа, живущего в мире, где есть подобие духов. Этого никто прямо не говорил, но догадаться было нетрудно. Дренарцы жили в постоянном противостоянии с имперцами. Дело не только в войне, но и в образе жизни. Степь вместо городов, единение с природой и общение с духами вместо точных магических практик. Уверен, каждая сторона убеждена, что их образ жизни лучше, что у дренарцев культивировало особое отношение к духам, точнее, даже не к духам, а к себе, как к экспертам по общению с духами. А тут проклятая, которая ушла из племени, притащила непонятно кого, кто сходу нарушает картину мира и утверждает, что в вопросе разбирается куда лучше и, вообще, дренарцы ничего не понимают. Какая реакция может последовать на такое? Даже от самого мудрого человека стоит ждать сопротивления, раздражения, а то и агрессии. Поэтому неудивительно, что нас приняли в штыки. Только вот разве Гэцу кто остановит? Да и нас тоже попробуй еще останови. На следующий день вождь наехал на меня со словами, не сделаем ли хуже. Я честно ему ответил, что понятия не имею и идти сюда особо-то не хотел, но Искария очень уж просила. Поэтому, если они готовы отказаться от завершения ритуала, то так и быть, свалим прямо сейчас. Тем более Гэцу узнал, что хотел, поэтому каких-то особых причин задерживаться не было. Только сама Искария, которая переживала, что все пошло не по плану, да Тамара, которая поддерживала подружку. В итоге вся следующая неделя свелась к тому, что наша четверка отходила в сторону тренироваться, так время и убивала. Гэцу же, прихватывая Заю, чтобы уму-разуму набралась, в оставшееся время наведывался к шаманке, с которой вел переговоры. Честное слово, лучше бы нас выгнали. Слушать будешь? Пришел ко мне Гэцу, ночью восьмого дня. Я тебя и так слушаю. Что-то конкретное сказать хочешь? Есть Тимка. Тимка. Забеспокоился я. Тимка. Хорошая Тимка. Тебе понравится. Ты точно дух или гопник, который маскируется под духа? Шути, шути, зловеще сказал Гэцу. Но есть способ решить проблему Искарии, Тамары и Кали. Заодно вам всем стать посильнее. Почему в твоих словах я чувствую подвох? Никакого подвоха. Немного риска есть, да. Но для тебя ритуалы пройдут исключительно приятным образом. Давай с этого момента поподробнее. Я окончательно убедился, что Гэцу что-то замыслил и его приятное гарантированно обернется проблемами. Мы изучили местный мир духов, скорректировали первичные выводы. Он похож на наш, родной, но отличий хватает. Не буду вдаваться в подробности, они здесь не нужны. Проблема в том, что дренарцы – проклятая раса. Но то проклятие случилось давно, размылось и уже не так сильно работает, что тоже не особо-то важно. Тогда, может, озвучишь то, что важно. Едко заметил я. Искария, дочь Таргана и Тарии, тут ты угадал. Полукровка, в которой проклятие проявилось в полной мере. Случилось это во время ритуала. Грубо говоря, они призвали духа и хотели получить его покровительство, вытянув заодно часть сил. Примитивно работают, ну да ладно. На зов пришла сильная и яростная тварь. Дальше ты и сам догадаешься, как именно Искария стала бешеной. Настоящий берсерк. Тренировки Таргана не особо помогают, ведь поврежден ее дух. Можно сколько угодно тренировать стойкость, волю и тело, но это до конца не поможет, пока не исправлен корень проблемы. И ты можешь его исправить? Скептически хмыкнул я. Конечно, я ведь великий Гэцу. Забыл, ты не устаешь про это напоминать. Как тут забудешь? Так и что за способ-то? Все просто. Мы отправимся в мир духов. Поймаем там подходящего духа. Проведем ритуал. Я сделаю основную часть работы, так и быть. Шаманка тоже немного поможет. Пусть посмотрит, ей лишним не будет. Вдруг научится чему? В какой момент начинается подстава? Да что ты заладил, подстава. Тьфу на тебя. Гэцу, хорош. Тебе придется заняться с ней сексом. Мысленно я никак не отреагировал. Потер переносицу, глянул на небо, медленно выдохнул. «Тебе придется заняться сексом со всеми ними», — добавил Гэцу, откровенно насмехаясь. «С Шупой и шаманкой тоже? Или сразу всем племенем овладеть?» «Нет, с Шупой не надо, он не проклятый, и психика у него не едет. Бунта сам проведет ритуал усиления. Шаманка, по желанию, тут сам смотри. А вот с девушками, да, придется тебе поработать своим стручком. Ха-ха. Знаешь, я не удивлен, что такая похабная скотина, как ты, все свел к постели. Никакой постели, возразил дух. Исключительно примитивный, грубый и животный секс. Ну и духовное воздействие на полную катушку. Но это я тебе отдельно объясню, что и как. Я не буду спать с ними. Даже если Искария перестанет срываться, даже если Калия обретет стабильность, даже если Сидкарта перестанет дичать, если рядом нет старшего, вот стервец, по больному бьет. Это веские поводы, чтобы не отказывать. Но блин, а что, другого способа нет? Ну, Гэцу, протянул я, с угрожающими нотками в мыслях, есть, можно пойти по старинке. Проводим тот же ритуал. Вместо того, чтобы предаться любви, тебе придется побить девушек и сдержать их ярость. Должен предупредить, в моменте они станут куда сильнее и себя контролировать не будут. Тебе придется держать удар столько, сколько потребуется. И если в случае секса оргазм послужит катарсисом и завершением ритуала, что приведет их в чувство, то в драке. Затянуться это может насколько угодно. Выдержишь, а что, есть сомнения. Представь, что Искария будет раза в три сильнее, при этом тебе ее нельзя убивать и вырубать. То же самое и с остальными. А что их духи? Они не помогут? Что же ты такой скучный? Расстроился Гэцу. Я тебе такой подгон делаю. Ага, а мне потом расхлебывай последствия. Спасибо, не надо. Так что с духами, Зея может потерять контроль и сама на тебя напасть. Драться придется против двоих. Фея точно выдержит и поможет стабилизировать Калию. Но ты зря отказываешься. Произойдет что-то типа импринтинга. Пожизненная верность тебе гарантирована. Идеально для стаи. Ты навсегда закрепишь статус вожака. И мужа, может, и мужа, усмехнулся Гэцу. Издевается, гад. И ведь понимаю, что специально меня подначивает, но все равно бешусь. Давай без этого. Десяток жен мне точно не нужен, как и какой-то там импринтинг. Поэтому давай излагай нормальную версию плана, на которую я соглашусь. В противном случае просто забьем и уйдем. А ты не хочешь для начала спросить девушек? Зашел с козырей Гэцу. Я представил, как спрашиваю Тамару, не хочет ли она избавиться от проклятия ситкаров, стать сильнее и заняться со мной животным сексом, чтобы это в представлении Гэцу не значило, и понял, что девушка не то что согласится, а еще и начнет требовать немедленного исполнения ритуала. Неважно, симпатичен ли я Тамаре как мужчина, ситкары к сексу относятся совсем иначе, чем люди. Для нее в этом ничего такого не будет, разве что интересно станет попробовать. Что касается Кали, то сложно предсказать реакцию, она может и согласиться. Если сделает это из-за симпатии ко мне, то это еще один шажок в наших отношениях, которые непонятно куда приведут. Или нет, не будет шага. Потому что Калия ценит свою независимость и может заморочиться, отстраниться. А если по рациональным причинам, то мне воображения не хватает представить, куда отношения тогда зайдут. Возможно, зря себя накручиваю, но черт возьми, сам виноват, что завязал любовные отношения с разными девушками, теперь приходится действовать осторожно и учитывать интересы разных сторон. Также не стоит забывать про климат в отряде. Мы не в песочнице играем, а жизнью регулярно рискуем. Нельзя в этом деле личное с профессиональным мешать. Поэтому решение я принимал только после того, как выпытал у Гэцу все подробности и возможные варианты, с побочными эффектами, рисками и нюансами, которые волк выдавал неохотно. Стервец. Когда разговор закончился, желание начистить шерстяному шутнику рожу выросло до небес. Вариант «ты должен овладеть всеми самками» свелся к «да ничего страшного, духовной силой придавишь», если справишься, даже драться не придется. Придушил бы собственными руками, чтоб у него вся шерсть облезла. Первым под раздачу попал Шума. Я и сам был готов вызваться, но Гэцу обломал. Побывав на горе Мьёбаку, в его мире духов, мне планируемый подход пользы не принесет. Свою прибавку в силе я получу, выступив сдерживающей фигурой в ритуале у других. В качестве бонуса мы все начнем чувствовать друг друга. Гэцу обещал, что не настолько, чтобы это стало проблемой, но достаточно, чтобы при концентрации ощущать друг дружку на удалении и вблизи. За один этот эффект можно отдать многое, если, конечно, все пройдет по плану. На всякий случай уточнил у Гэцу, не против ли он, что мы духов, по сути, убивать будем. Волк удивился, почему ему стоит быть против, заметив, что я сам не сильно возмущаюсь, убивая людей. Обычный день для ритуала не подходил. Подготовка тоже время заняла. Кроме тренировок, заниматься здесь нечем было. Дренарцы дружно отправили нас в изоляцию, контакты сводились к нулю. Поэтому то, что дело сдвинулось с мертвой точки, меня порадовало. В назначенный час шаманка, я, Шупа, Тамара и Калия вместе с нашими духами перешли на ту сторону. Никто другой из дренарцев с нами не пошел. Как выяснилось, просто так в мире духов они находиться не могли. Шаманка исключение, но на то она и шаманка. Профессия обязывает. Дальше поинтереснее было. Это измерение отличалось от того, что я видел на родных землях Гэцу и на землях Легиона. Что-то среднее. Вокруг виднелись отражения природы, но именно что отражения. Не настоящие деревья и кусты, а их полурасплывчатые образы. Ритуал решили проводить на каменном плато. Гэцу поднялся в воздух, просто взлетел, что-то такое сделал и нанес удар вниз. Выглядело как атака с выплеском. Только если я обычную энергию выпускал, то волк, структуру, которая образовала круг с узорами на камне внизу. После чего шаманка начала бегать вокруг с бубном. Выглядела напрочь отбитой дико. Кажется, она не в себе была. Но нам было велено стоять и не мешать. Мы стояли и не мешали. Шупа встал в центр круга. Гэцу отлучился и притащил духа. Не абы какого, а с определенными свойствами. Нашли его заранее, подальше отсюда, приволокли и отпустили. Наверняка Абразина пыталась скрыться, будучи в шоке от происходящего, но разве от Гэцу сбежишь? Не сбежишь. Шупа лично убил духа. Тот и не сопротивлялся особо. Может, и хотел бы, но парень оказался быстрее, пронзил мечом с выплеском духовной силы, после чего потоки энергии закрутились и вошли в Шупу. Он уселся в позу для медитации и погрузился в себя. В то же время убитый дух начал истаивать и втягиваться в него. Гэцу подал мне знак, и я накрыл весь ритуал уже своей духовной силой. Та вошла в резонанс с остальными, и мы с пару часов простояли, ожидая, когда Шупа закончит. Просто стояли и ждали. Ничего эдакого не происходило. Никакие незваные гости не приходили. Единственное, зачем было интересно наблюдать, за шаманкой, которая продолжила нарезать круги, завывая и пританцовывая. Она не круги нарезает, а помогает развиться духу-покровителю их племени, поправил меня Гэцу. Так мы еще и племени помогаем, да. Дух обретет зачатки разума, пообщавшись с нами. Он и так был близок к этому, но мы ускорим процесс. Вот как, получается, мы сейчас на благо племени работаем, а те нас сторонятся, в изоляции держат. Не ради них стараемся, я не в обиде, но все же, Гэцу, позвал я, а ты сможешь провести ритуал для девушек без шаманки? Хочешь от нее избавиться? Нет, избавляться не хочу. Хочу узнать, насколько мы в этом вопросе зависимы от дренарцев. Ее участие не критично. Обойдемся и без нее. Ты меня обнадежил. Спасибо. Что задумал? Мне не дает покоя появление здесь Таргана и то, что Искария, его дочь. Точнее, даже не это, а Клаус. Интуиция говорит, что опасаться нужно его. Причем, скорее, не нам, а духом. Я показал Гэцу ход своих мыслей и рассуждений, структурировал ощущения и подозрения. Дух далеко не всегда смотрел, о чем я думаю. Для этого ему нужно находиться внутри меня. Если проводить аналогии, то тут как в обычном разговоре. Если находишься в зоне слышимости, услышишь. Если отошел, отвлекся, задумался или просто игнорируешь, пропустишь разговор. Ну, или поток мыслей в моем случае. Хм, прогудел Гэцу, задумавшись. Я уже думал об этом. Если они найдут наш мир, то их встретит Зик и Аппа. Ты сейчас, конечно, можешь сказать, что Зик не показал мне и десятой части своей мощи, но, ты уверен, что у Ордена не хватит ресурсов и сил пройти через них? Нет, не уверен, признал Гэцу. Спорный момент, но, сдается мне, шансы проникнуть в мир у них есть. Мой родной мир скрывать смысла не было. Причем в этом виноват я сам, нацепив браслет офицера и вернувшись домой, откуда нас, между прочим, телепортировали на общую битву, а потом вернули обратно, я тем самым дал координаты потенциальным врагам. Иначе говоря, Элрик Связующий может прийти сам и всех убить, может послать отряд, может похитить кого угодно, он может сделать, что захочет. И то, что подобная угроза появилась, сугубо мой косяк, как главы клана, уже не первая ошибка. Хоть бери и голову пеплом посыпай. Зря я тогда на гидру полез. Захотел попасть в верхушки ордена на заметку. Попал на свою голову. Слишком уверовал в свою удачливость и избранность. Как у меня это заблуждение сформировалось, несложно проследить. Из обычной уличной шпаны я быстро выбился в лучшие ученики. Попал на обучение к грозе. По перекресток ухожу как к себе домой. Чувствую колодец. С пиратами ловко разобрался, добычу богатую принес. Гэцу в учителя получил, земли духов нашел. С акацией тоже быстро разобрался. Порталы еще из мертвого мира притащил. Во всех этих историях я постоянно влипаю в приключения, но выхожу с прибылью. Поэтому, когда лез на гидру, бессознательно считал, как покажу себя красивого, а дальше все просто будет. Я же красавчик, красавчик. Вот и заполучу в легкую связи среди верхушки ордена. Выкину тот же трюк, что с грозой и Гэцу. Кажется, у тебя начал формироваться новый орган. Мозг, заржал Гэцу у меня в голове. Как жаль, что мозг у нас один на двоих, по всей видимости. Ты на меня-то не наговаривай. Сразу возмутился волк. Раз ты такой умный, то мог бы предупредить об ошибках. Ты все время забываешь, что я не твоя мама, а ты не маленький ребенок. Учись думать головой. Да-да, только сдается мне, Гэцу и сам риски не видел, потому что мыслит другими категориями. Да и человеческие пороки ему не чужды. Гордыня, самомнение, желание покрасоваться. Так что мы с ним похожи в некотором роде. Волк эту мысль прекрасно услышал, но предпочел промолчать. А что тут скажешь? Нечего говорить. Остается только анализировать ситуацию, скрупулезно раскладывать ее на составляющие, выделять риски и работать с ними. Направление опасности ровно две. Мой дом и мир духов. То, что могут давить персонально на меня, не особо волновало. Пожалуй, это самый приемлемый вариант. Давление, интриги, угрозы, разберусь с чем угодно. Главное, чтобы домой никто не явился. Понятие «дом» в данном случае широкого смысла. Пушка, находящаяся в школе круга, тоже является частью моего дома и точкой давления. С духами отдельная история. Сомневаюсь, что орден заинтересуют обычные духи. Вот они, пожалуйста. Приходи к дренарцам и бери, сколько хочешь. А вот духи разумные, с которыми можно заключать союзы и которые будут обучать. Я представил 1005 орденцов, которые приходят к Зику Саппой, дают им по щам, разбредаются по миру, находят тех, кто объясним им, что к чему. Да, чтобы набрать столько духов, придется повозиться, но, уверен, эта задача имеет решение, возможно, кровавое, и уж точно с последствиями не только для родных земель духов, но и для других миров. А как ты в целом относишься к идее, что 1005, плюс-минус, сильных ныряльщиков вдруг обзаведутся духами и разбредутся по мирам, после чего объединят усилия, аккумулируют полученный опыт и создадут какую-нибудь особо продвинутую систему знаний? Это ведь и духов сделает сильнее. Ты сам говорил, что твой кругозор расширился во время путешествий со мной. Заветы короля тогда будут нарушены, мир духов изменится. К чему это приведет? Не могу представить. Вероятность одновременно и пугающая, и завораживающая. То есть нельзя сказать, что ты однозначно против. Я однозначно против. Зик и Аппа не позволит этому случиться. Значит, их убьют. Другие племена тоже столько чужаков не согласятся принять и обучить. Значит, будет большая война. Часть духов откликнется на предложение, согласится пойти с чужаками. Но это будут не самые, скажем так, добрые духи. Мы ведь такие же разные, как и люди. Раньше король балансировал два мира, а сейчас, нет, лучше всего этого не допускать. Боюсь, мы уже не сможем этому помешать. Если я нашел ваш мир, то и кто-то другой сможет. Было бы желание, тогда тебе лучше подналечь на тренировки, дружок. Мы должны убить Адама, вернуть сердце, возродить короля, а там видно будет. Да уж, перспектива влипнуть в замес подобного уровня, так себе. Мы, откровенно говоря, не готовы к нему. Ни я сам, ни мой отряд, ни мой клан, ни королевство, которое Такин еще не сформировал. Да у нас даже армии как таковой нет. Нам тупо нечего противопоставить ордену. Но что-то я слишком нагнетаю. Не факт, что связующий захочет устраивать войну. Не факт, что кто-то ищет мир духов. Поэтому я ограничился на следующие оценки ситуации. Тарган неприятный тип и может как-то подгадить. Скорее всего, он имперец, не самый последний, а значит, когда будем возвращаться, могут быть проблемы. Клаус самый подозрительный тип. Если он что-то хочет от нас, то стоит ждать какого-то предложения, подставы или интриги. Элрик самый неприятный тип, но предупреждение он свое сделал. Мои заигрывания с демонической энергией ему не нравятся. В связи со всем возникал ряд вопросов. Что делать с Искарией, дренарцами и ритуалами, стоит ли здесь задерживаться, идти ли на общую сходку мастеров или вовсе выйти из ордена и не связываться с ними больше. За сходку будет отвечать Торган, что лишь добавляет пикантности. Решение свалить из ордена ничего не даст. Если нами всерьез заинтересовались, это ничего не изменит. Тот же Клаус может заявиться домой. Под такие размышления ритуал и прошел. Гэцу, оказывается, тот еще энтузиаст. Если в начале нашего знакомства он общался с позицией «я и так все знаю», то, повидав всякое, превратился в крайне любопытное существо. Нельзя никак иначе объяснить то, что он ушел обсуждать с шаманкой итоги ритуала, после чего заявил, что они доработают его, и что надо бы добыть несколько легендарных камней, а также всякие ингредиенты. Поэтому наш отряд вместе с группой охотников-дренарцев отправляется к местной аномалии. На мое возмущение был приведет весомый контраргумент. Хочу ли я наш отряд сделать сильнее? Если да, то вперед. Крыть мне на это нечем было. Я и правда готов, если не на все, то на многое, чтобы другим помочь возвыситься. Поэтому в поход мы отправились. Никаких смертельных ситуаций мы там не повстречали. Дренарцы собрали лагерь и двинулись в поход. Мы прихватили группу охотников и махнули так, не желая тратить время. Добрались до места, ну и поохотились. Это было бы интересным приключением, если бы я уже на своем пути не убил тысячи демонов. Дренарцы вели себя иначе. Эти места они считали опасными. В принципе, так оно и было. Но, повторюсь, для нашего отряда ничего такого. Мы прошлись по проклятым землям, перебили сколько-то демонов, набрали всякого ценного. Два легендарных камня тоже достали. Повезло отчасти. Быстро выпали. Я думал, куда дольше возиться придется. Как вернулись, через пару дней начали готовить второй ритуал. На этот раз для Тамары. Дренарцы хотели протолкнуть Искарию, но я настоял, чем вызвал толику недовольство в свою сторону. Но дальше этого не пошло. Не было у них адекватных причин давить на нас, а использовать неадекватные, так мы возьмем и улетим. С Тамарой все прошло куда веселее, да и сложнее тоже. На дело отправились я, Гэцу, Тамара Зэя и шаманка. Калия и Шупа остались в племени, и на то были причины, связанные с ритуалом. Ситуация-то у нас запутанная. Тамара – представительница проклятого народа. Проклятие это выражается в трех вещах. Первое – потребность находиться в условиях четкой иерархии, либо подчиняться старшему, либо быть самому старшим, иначе они теряют разум и становятся безумными. Что с Тамарой разок чуть не произошло, когда она союз с Зеей заключила. Хищная природа той усилила звериную сущность ситкартки. Тогда я вернул ее в обычное состояние, и все закончилось нормально. Вторая – это невозможность поглощать камни и развивать энергетику, что серьезно ограничивало Тамару в развитии. В чем мы успели убедиться за последние месяцы. Ситкартка могла легко потягаться с теми, кто делал ставку на силу камней и был слаб физически, но в последние разы мы сталкиваемся с теми, против кого этого маловато. Ну и третья особенность проклятия – способность поглощать души, за счет чего расти в силе. Не то чтобы это минус, но и плюсом назвать нельзя, особенно после обретения духов, которые были резко против подобных практик. Гэцу объяснил мне, что ритуалистика – это не примитивные способности, когда ты что-то делаешь с заранее известным эффектом. Ритуал – это попытка влияния на реальность, взаимодействие с системой. Под системой здесь подразумевалась вся совокупность факторов. В нашем случае этих факторов хватало. Перечисленные особенности расы ситкартов, то, что Тамара бывала у истока, то, что ее приняли в стаю люди, то есть вологодские, то, что она была связана кровью со мной, то, что она обрела духа, и то, что связало себя с Искарией, тоже проклятой. Задачка же перед нами стояла следующая. Как снизить влияние минусов и усилить Тамару? В связи с чем у нас с Гэцу, Тамарой и Зеей случился диспут. В какую сторону ситкарту-то усиливать? Сделать из нее магичку, дать возможность получать камни, усилить способность блокировать магию, чтобы не только силу камней подавляла, хотелось всего и сразу, но Гэцу обломал. Ритуал удастся провести один раз. Чем больше хотим, тем сложнее он выйдет и тем выше риск. Причем сложность возрастает для каждого участника, как и риски. К примеру, я, как участник, мог получить жесткие откаты и даже потерять часть способностей. В конечном счете выбрали оптимальный вариант между рисками и выгодой. Ритуал прошел в несколько этапов. Первая же часть пошла не по плану. Гэцу начал вытягивать силу проклятия и оформлять ее в виде то ли демона, то ли духа. Тварь появилась, еще дохнула чем-то таким, и я уловил, что колодец заметил нас, из-за чего не такая уж и опасная тварь резко раздалась в стороны, заклубилась и оформилась в человекоподобное существо, матово-черное, с четырьмя руками и шипами по всему телу. Тамара с этим ничего поделать не могла, да и не должна была. Сейчас она была в глубокой медитации, при этом испытывая нешуточную нагрузку. Демона я взял на себя. Первым же ударом, как он обрел материальное тело, вышиб его из ритуального круга. «Давай быстрее!» — крикнул мне Гэцу вдогонку. «Да знаю», — подумал я. «Требовалось мое участие в дальнейшей части ритуала, поэтому тварь нужно разделать быстро». Набрав скорость, я собирался ударить диском, но вышел облом. Мои силы подавило. А как, неприятно, но с таким я не раз сталкивался. Сменив стратегию, атаковал кулаком. Ожидаемо, тварь оказалась крепкая, злая и неприятная. Настолько, что даже Зея вмешалась. Пусть она среди четверки духов была слабейшей, но драться на моем уровне или близко к тому ей это не мешало. Вдвоем мы с демоном смогли разобраться минуты за три, после чего вернулись обратно. Как раз к началу следующей части ритуала, Зея запрыгнула в Тамару. Гэцу притащил подходящего духа, энергетического типа. Я пролил свою кровь и выпустил духовную силу. Волк научил меня, как не атаковать ею, а поддерживать, стабилизировать и защищать. Оказалось, что все те тренировки не прошли зря. Эти трюки я сходу освоил. Так дальше и пошло. Путем сложных манипуляций, воздействуя как снаружи, так и изнутри, мы правили Тамару, перестраивая тонкое тело и ее дух. Проклятие народа, кстати, накладывалось на душу. А дух – это что-то типа защитной оболочки для души, как объяснял Гэцу. То есть попытка воздействовать была косвенная. Наблюдая за происходящим, какие потоки силы закручиваются, дал себе зарок в обозримом будущем подналечь на магию. Изучение физического пути развития было интересным. Изменив немного движение, можно было увеличить силу удара кратно, но магия, надо признать, давала куда больше простора для творчества. Жить мне долго предстоит, надеюсь, так что грешно было бы пропускать эту возможность. Наконец, ритуал был закончен. Тамара отправилась в глубокий сон. Гэцу предупредил, что спать она будет 3 дня минимум, и только через неделю станет понятно, что в итоге получилось. Долго, но куда деваться. Подождем. Эпилог. С Тамарой хорошо вышло. Первые дни на нее жалко было смотреть. Лежала овощем и только глазами хлопала. Потом ничего, ожила. В себя постепенно пришла. На еду налегла и оклемалась. А там и до изучения изменений дошло. За это отвечала Зея, которая сообщили Гэцу, что именно поменялось. Проклятие до конца убрать не получилось. Но снизить 5 раз, да. Теперь есть надежда, что Тамара не будет сходить с ума вдали от старших, да и в целом менее агрессивной станет. Энергетики у нее полноценной не появилось, но наметился зародыш. Магом ей не быть, но развиваться в этом направлении она сможет. Правда, ей придется 10 раз тяжелее, чем обычному человеку. Обычному, не такому, как мне, который смог развить энергосистему в кратчайшие сроки. За годы, а не десятилетия. Зато 100 лет она сможет неплохо развиться. Для представительницы бессмертной расы, которая от старости вроде как не грозит умереть, не так уж плохо. Да и то лично я бы зарекаться не стал. Мало ли какие мы способны найдем ускорить ее развитие. Та же гроза с Тимом могут что-то придумать, а то и вовсе воздействовать напрямую. Поэтому посмотрим, как оно будет. Последнее, ключевое изменение, Тамара теперь сможет разрушать энергетические потоки. Но и эта способность у нее появилась в самом зародыше. Придется много тренироваться. Также она частично переняла мою адаптацию, поэтому в целом посильнее станет. Но к чему это приведет, опять же, нужно будет смотреть в ближайшие 1-2 года. Со слов Гэцу, ритуал они провели уникальный, никто из духов ничего такого не делал. Волк и остальная троица ничего о подобном не слышали. Поэтому, как будет по итогу, неизвестно. Убедившись, что с сестренкой порядок и что она стремительно возвращается в форму, я решил поговорить с Искарией. Слишком много вопросов накопилось. За эту неделю племя успело отойти от проклятых земель и добраться до одной из своих обычных стоянок, где и разместилось. Относились к нам по-прежнему как к чужакам. Выделили участок с краю селения, указывая место. Какого-то потепления отношений замечено не было. Еще и на шаманку вождь наезжал, ругая, что та слишком с чужаками сблизилась. Старуха же его костерила, ничуть не сдерживаясь. Это все племя слышало, ну и мы заодно. Своим я дал сигнал быть готовыми уйти в любой момент, в том числе с боем, после чего отправился напрямую к Искарии, которая жила рядом с матерью. У той мужа или других детей я не заметил. Спрашивать, почему так и что у них за отношения с Тарганом, тоже не стал. Присматривался в эти дни, думал о всяком разном. Спар, встретила меня Искария. Она тренировалась, махала секирой, билась с тенью. «Поговорим?» – спросил я. «Что-то случилось?» – опустила она оружие, но в кольцо не убрала. «Почему не сказала, что Тарган – твой отец?» – прямо спросил я. Девушка нахмурилась, закусила губу. Опять эти ее клыки обнажились. «Разумеется, за то время, что она у нас была, мы ее всячески проверяли и выводили на откровенность. Как теперь выяснилось, особой откровенности так и не дождались. Проверка Розы тоже штука условная. Если глубоко залезать в разум, заметит. Ощущения при этом так себе. Если читать верхний слой, так это ассоциации надо вызывать. В общем, сложнее хватает. Узнать что-то простое можно, а вот чтобы понять человека, каков он, требовалось время. Это тайна, которую он велел мне не разглашать. Среди дренарцев союз с людьми считается позором. Имперцы считают так же. Но твой отец спокойно пришел сюда. Ему никто не может помещать. Он редкое исключение. Исключение, он давно общается с моим племенем, пояснила Искария. А как так вышло, что ты, нуждаясь в постоянном самоконтроле, решила напиться? Еще и в компании незнакомцев? Неужели отец разрешил? Искария прищурилась. Это раньше я сомневался, правильно ли читаю ее мимику. Как-никак, другая раса. А сейчас и за ней понаблюдав, и за другими дренарцами, читал ее лицо без всяких проблем, точно зная, что она испытывает. Она заводится, чувствует давление и закипает, злится, что ее загнали в угол, гордая, что сказать. «Ты хочешь меня обвинить?» – прямо спросила она. «Я хочу получить ответ. То, что Тарган, твой отец, скрыла, о своих мотивах с нами сблизиться, тоже молчишь, сюда вот привела. Но что мы тут увидели? То, что мы для твоего народа навсегда останется чужаками, и то, что нас сторонятся. Ради этого не стоило нас тащить сюда. Вы стали сильнее, придя сюда. Не стоит меня обвинять, что я вас куда-то заманила», — раздраженно ответила Искария. «На вопрос-то ты ответишь, кто тебя послал к нам?» «Никто меня не посылал», — дернула она щекой. «А кто тебе разрешил напиться?» «В тот вечер учитель сказал, что я могу расслабиться». «Все, доволен?» — спросила она с вызовом. «Нет, он сказал только это, иди расслабься, или упомянул нас, высказал мне, что я слишком расслабилась и мне какой-то офицер помог», — призналась Искария. И все, а после, что он тебе про нас сказал, что кровь — это важно». «Вот как, получается, я не ошибся, решив, что Искарию сыграли в темную. Оставалась вероятность, что накручиваю себя, но...» «До этого отец тебе разрешал напиваться?» «Нет, он и в этот раз не разрешил. Я сама увлеклась». Хмыкнув, я покосился на дренарцев, которые нас окружили. Никто не угрожал, не вмешивался, но как-то незаметно стянулись. Точнее, как раз заметно. С их габаритами двигаться скрытно — задача невыполнимая. Улыбнувшись им, отправился к своим. Что хотел, узнал. Вероятность, что сложившаяся ситуация создана искусственно, повысилась. Со слов Искарии выходит, что Тарган вдруг дал разрешение расслабиться, еще и про нас напомнил. Гордая девушка в любом случае пошла бы нас искать, а там либо драка, с ее-то нравом, либо, возможно, реализовавшийся сценарий не планировали, но результат кукловодов устроил. А, ладно, чего гадать. Вот если нас на выходе из этого мира будет ждать какой-то сюрприз, тогда да, вероятность того, что мы влипли в чужую интригу, повышу до высоких значений. Гэцу я попросил провести ритуал с Искарией таким образом, чтобы никаких дополнительных связей между нами не возникло, а та, что есть, уменьшилась, а лучше и вовсе исчезла. Волк спросил, уверен ли я, но согласился. Поэтому мы сначала разобрались с Калием, а там и с Дренаркой. С Калией все вышло просто. Ни с кем драться не пришлось. Ее проблема была психологического характера, а не связанная ни с какими проклятиями. Поэтому Гэцу нашел подходящего духа демона, мы его принесли в жертву, а дальше я выступил опорой. Заниматься сексом не пришлось, просто Калия испытала что-то типа очищения перерождения. Вся накопленная боль за жизнь была поднята и разделена между мной и ею. Ощущение, так себе. Продрало меня неплохо, но ничего, справился. После чего все это выветрилось, и Калия в эмоциональном плане будто заново родилась. Заодно и силы духовные дополнительно получила, что также стабилизировало ее состояние. Из побочных эффектов, я так и останусь для нее навсегда якорем, кем-то вроде старшего родича, родительской фигуры. Гэцу шепнул, что у этого есть два пути развития, архетип мужа и любовника или архетипа старшего брата, покровителя и главы рода. Так что при желании я вполне могу звать Калию замуж, жить будем душа в душу, ну, или поубиваем друг друга. Потому что девушку я начал ощущать особо хорошо, не просто ее присутствие, но и эмоции. Наконец, со своими задачами мы разобрались, там и до Искарии дело дошло. Нам не сложно было, а сделать ее обязанной нам я счел разумным. Ритуал вышел проще, чем у Тамары. Девушку дополнительными силами мы не наделяли, только уничтожили ту часть, которая провоцировала бешенство. На том и закончили. Искария выразила желание остаться в племени на какое-то время, поэтому обратно мы двинули одни, без всяких задержек и прощаний. Вождь, кажется, облегченно вздохнул, когда свалили. Когда прилетели к колодцу и приземлились у прохода, который был перекрыт куполом и таможней, начались проблемы. Стоило нам появиться и встать в очередь, как не прошло и 5 минут, появились солдаты. Их командир отправился к нам, а сам отряд разошелся и окружил, держа наготове магическое оружие, жезлы. «Кто будете?» – спросил он у нас с вызовом. «Предъявите ваши документы». «А ты кто будешь?» – спросил я в ответ. На душе как-то даже потеплело. Не ошибся. Проблемы и правда не заставили себя ждать. «Я капитан стражи», – рявкнул мужик. «Ваши документы. Немедленно». Я подал в глаза телесную энергию, смешанную с духовной. Огляделся, высматривая сильных ныряльщиков. Таргана нигде не заметил, как и элитных бойцов. Середнячков хватало, и в ближайшем здании явно группа захвата ждала, которая сейчас стремительно готовилась к выходу, но никого представляющего опасность не заметил. «Прячутся или нет, документы», — повторил приказ капитан. «Мы члены ордена демоноборцев, подданными вашей империи не являемся, документами, соответственно, тоже не обладаем», — ответил ему. «Чем же вызвано ваше рвение докопаться до нас? Кто тебя послал, служивый?» Калия у меня за правым плечом встала. Я ее не видел, но чувствовал. Других тоже, но отношения с ними у меня не изменились. Шупи на происходящее в целом плевать было, он домой хотел. Тамара, она осмысливала свое новое положение и перспективы, ходила задумчивая. Калия же за мной следовать начала. Всего ничего прошло, неизвестно, как дальше будет, но тенденция наметилась. Капитан тем временем покрылся красными пятнами. Никто чужакам не давал права так говорить с офицером империи. «Следуйте за мной. Сейчас проверим, кто вы такие и что замышляете». Я честно на несколько секунд призадумался. Может, согласиться и посмотреть, что будет. Да не, пока рядом никого нет, лучше свалить. Вариант отправиться к тем дренарцам, которые сейчас воюют с империей, возглавить их и вломить этим придуркам, тоже рассмотрел. Как и идею поглумиться над капитаном, но вместо этого, нет, приказ отдавать не потребовалось, хватило одного лишь желания, чтобы отряд мигом начал действовать. По сути, для нас это было скорее весельем, нежели серьезным прорывом. Ускорившись, мы вмиг обошли капитана, запрыгнули на таможню, с нее, на купол, пробили там дыру и полетели вниз. Калия нас подхватила в полете, мы пронеслись через колодец, мимо парочки ярусов и залетели в тоннель, где тоже часть пути преодолели и добрались до низа. Прошли мимо крепости, где на нас не успели среагировать, а там рванули дальше, к перекрестку. «Чего это они?» – спросил Шупа по пути. Я поделился своими выводами. Отряд задумался. «Так, значит, ожила Тамара, Искария, предательница. Скорее ее разыграли в темную», – ответил я. «Но сближаться с ней дальше не вижу смысла». «Жаль», — вздохнула Ситкартка. «Не унывай», — подбодрил ее Шупа. «Свое мы получили и не зря ходили». «Зря он это сказал». Тамара еще больше загрузилась. Кажется, она задалась вопросом, а кто она теперь есть. А что касается грядущих проблем, Тарган догнал нас перед выходом на перекресток. Он не скрывался, поэтому его приближение через ощущение давящей угрозы мы ощутили заранее. Остановились, встали в боевой порядок и принялись ждать. Вскоре появился и он сам. В несколько прыжков добрался до нас, остановился метров за 5. «Случайно мимо проходил?» – спросил я, улыбнувшись. «Верни нож», – выдал он. Я удивленно брови вскинул. Так ту подставу с солдатами, чтобы нас задержали, он ради ножа затеял, так-то логично, не караулить же нас, а так время потянули, его позвали, его у меня нет, если бы к ученице заглянул, узнал бы, что нож я ей отдал. Тарган дернул бровью, это у него за удивление, что ли, или смущение, если обманываешь, угрожающе сказал он, то что, с интересом спросил я, убьешь, все магистры ордена ее членам угрожают, наградив нас взглядом может, вас все же прикончить. Тарган не счел нужным что-то отвечать, молча развернулся и ускакал. Почему мы его не того? Спросила Тамара. Придурок же, придурок, согласился я, но не факт, что завалили бы без потерь, да и зачем ссориться с орденом, мы для них никто, а этот хер важный пост занимает. Удивительно, что ты в драку не полез, хмыкнул Шупа. Я уж приготовился зарубиться, уверен, возможность еще будет. Глянул я на него. «Ладно, хлопцы, раз уж мы закончили, погнали заглянем в школу круга и домой, отдохнуть, а там и до сбора мастеров доберемся. Посмотрим, что они предложат». Идти туда было рискованно, но очень уж интересно, что мне, что Гэцу, посмотреть на толпу сильных ныряльщиков. Как от такого удовольствия откажешься-то?